Наш внутренний ребенок жив. Еще один способ видеть скрытые мотивы людей – это осознать и признать их внутреннего ребенка. Мы понимаем внутреннего ребенка как неосознанную часть нас самих, представляющую собой маленьких детей, которыми мы были когда-то. Как бы то ни было, обычно именно в детстве мы узнаем, какие части себя приемлемы для нас, а какие нет. А значит, именно в этот период мы начинаем выстраивать тень и формировать свою осознанную личность. Работать с внутренним ребенком звучит как-то странно, но это не слишком отличается от спокойного признания и принятия теневого аспекта. Если вы работаете с внутренним ребенком самостоятельно или с помощью терапевта, то вовлекаетесь в игровой диалог, ведете дневник, рисуете и входите в ментальность сочувствующего взрослого, который затем становится суррогатной родительской фигурой для юной версии вашего «я», давая вам все, в чем вы нуждались в детстве, но не получили. Как можно применять теорию внутреннего ребенка, чтобы научиться лучше считывать людей? Точно так же, как мы учимся понимать, когда кто-то действует от имени своей тени, мы можем и увидеть, когда кого-то мотивирует его внутренний ребенок. Если вы ссоритесь с партнером, а он злится и занимает оборонительную позицию, вы можете внезапно понять его поведение гораздо четче, увидев испуганного ребенка в приступе дурного настроения. Вероятно, вам приходилось в прошлом чувствовать, будто вы общаетесь с малышом, который по какой-то прихоти судьбы оказался в теле взрослого. Если вы замечаете, что кто-то внезапно ведет себя неоправданно эмоционально, обратите на это внимание. Внезапное чувство злости, боли, обиды, необходимости защищаться может стать сигналом того, что затронута некая душевная струна, бессознательная, будь то тень, внутренний ребенок или они оба сразу, каким-то образом было активировано. Верный признак того, что вы общаетесь с человеком, полностью ассоциирующим себя со своим детским «я», это если вы ощущаете себя в положении родителя. Если мы взрослые, значит, мы должны брать на себя ответственность, демонстрировать самоконтроль и вести себя разумно и уважительно по отношению к другим. Но личность в режиме ребенка может, с психологической точки зрения, являться ребенком, который побуждает вас реагировать как родитель, то есть успокаивать, делать выговор или брать за него ответственность. Скажем, вас просят поработать с новым сотрудником. Этот человек на встречах с вами ведет себя безответственно, не делает свою часть работы, предоставляя вам разгребать завалы. Когда вы делаете ему замечание, он дуется, все отрицает и приходит в дурное настроение. Вы понимаете, что эта личность полностью отождествляет себя с внутренним ребенком, капризным и непослушным. Зная это, вы выходите из режима родителя. Вы не берете на себя обязанность призывать его к порядку и не пытаетесь чем-то подкупить, чтобы он делал свою работу. Возможно, такой человек с самого раннего возраста усвоил, что именно так нужно реагировать на ответственность, обязанности или вообще вещи, которые он делать не хочет. Однако сознательное обращение к взрослому аспекту вашего коллеги может изменить динамику ситуации. Вы сделаете так, что ему будет невозможно оставаться в ипостаси ребенка. То, что может развиться в нарастающий конфликт, в итоге благополучно разрешится. Это тонкий, но мощный сдвиг. Мы смотрим не только на наблюдаемое поведение, но и на то, откуда оно проистекает и почему. Да, возможно, так мы не откроем дополнительных вариантов выбора. Однако обязательно обогатим свое понимание ситуации, а это уже ценно. Одним из значительных вкладов психологической науки в общественное мышление является идея о том, что мы можем интерпретировать ситуации и события не только в терминах практических характеристик, но и с точки зрения вовлеченных в них людей, их человеческих потребностей и мотиваций. В следующем разделе мы подробнее поговорим об этой теории. Фактор мотивации – удовольствие или боль? Если вы способны явственно увидеть истинные мотивы людей, то разберетесь в них намного лучше, возможно, даже сумеете предсказывать их действия в будущем. Этот психологический подход позволит смотреть на вещи с точки зрения других людей, ясно понимая, что именно они приобретают, думая и действуя определенным образом. С подобным знанием ваши взаимодействия тут же станут богаче. И опять-таки, это тесно переплетено с эмоциями и ценностями. Потому что подобные вещи зачастую говорят об одном и том же. Это просто другой взгляд на то, почему кто-то действует так, а не иначе, и что мы можем из этого извлечь в плане понимания данной персоны. Из всех гипотез об источниках мотивации самая известная та, что ставит во главу угла принцип удовольствия и боли. Популярность этой концепции заключается в том, что она проста для понимания. Впервые принцип удовольствия попал в поле общественного зрения с легкой руки отца-основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Однако еще в эпоху расцвета Древней Греции великие мыслители и Аристотель в их числе отмечали, как просто нами манипулировать и управлять посредством удовольствия и боли. Принцип удовольствия предполагает, что человеческий разум делает все возможное, дабы получить удовольствие и избежать боли. Все очень просто. И в этой простоте мы находим некоторые из самых универсальных и предсказуемых мотиваторов в жизни. Принцип удовольствия апеллирует к нашему рептильному мозгу, который, проще говоря, является вместилищем естественных побудительных мотивов и желаний. Он вообще не понимает, что такое ограничение. Он первичен, в нем нет никаких фильтров. Он яростно стремится туда, где можно удовлетворить все телесные потребности в счастье и удовольствии. Все, что доставляет удовольствие, воспринимается мозгом именно так, будь то вкусная еда или наркотик. В качестве удачного сравнения можно представить себе наркомана, которого никто не может остановить в стремлении еще раз вкусить любимое вещество. Существует несколько правил в рамках принципа удовольствия и боли, которые, ко всему прочему, превращают нас в предсказуемые существа. Каждое решение, которое мы принимаем, основано на стремлении получить удовольствие или избежать боли. Это общий мотиватор для всех живущих на Земле. Неважно, что именно мы предпринимаем в течение дня, все равно это сводится к получению удовольствия. Вы совершаете набеги на холодильник за вкусненьким, потому что хотите ощутить вкус определенной пищи. Вы делаете стрижку у парикмахера, потому что думаете, что это сделает вас привлекательнее в чьих-то глазах, и вы будете счастливы или хотя бы довольны. И наоборот, вы надеваете защитную маску, работая с паяльником, чтобы искры не повредили вам лицо и глаза, потому что это больно. Если проследить в обратном порядке все наши решения, давние или недавние, то вы увидите, что все они строятся на небольшом наборе видов удовольствия и боли. Люди готовы прилагать больше усилий, чтобы избежать боли, чем чтобы получить удовольствие. Хотя все хотят столько удовольствия, сколько могут получить, а мотивация избежать боли реально намного сильнее. Инстинкт выживания в угрожающей ситуации выходит на передний план по сравнению с желанием, например, скушать любимый сладкий батончик. Поэтому, оказавшись лицом к лицу с перспективой испытать боль, мозг начинает работать активнее, чем желая очередного удовольствия. Представьте, что вы, например, стоите посреди пустой дороги. Перед вами сундук, полное золото и драгоценности, которые могут избавить вас от финансовых забот до конца ваших дней. Но тут вы видите, как на вас несется потерявший управление грузовик. Вашим решением, вероятно, будет убраться с дороги, а не хватать сокровища. Потому что инстинктивное побуждение избежать боли, а в данном случае и неизбежной гибели, перевесит желание удовольствий. А если вы ударились о дно и вам очень больно, то просто надо действовать так, чтобы избежать этого в будущем. Раненое животное имеет больше мотивации, чем то, которое ощущает легкий дискомфорт. Наше восприятие боли и удовольствия намного более сильные драйверы, чем реальные вещи. Мозг, оценивая, что станет болезненным, а что приятным опытом, исходит из сценариев, которые, как нам кажется, реализуются, если мы предпримем какие-то определенные действия. Но порой эти восприятия ошибочны. На самом деле они чаще всего ошибочны, и это объясняет нашу тенденцию действовать вопреки собственным интересам. Не могу найти лучшего примера, подтверждающего данное правило, чем опыт с чаполино с халапеньо. Это острое традиционное блюдо мексиканской кухни, вкусное и содержащее мало углеводов. Кстати, чапулинос – это кузнечики, то есть кузнечики, приправленные чили, насекомые. Возможно, вы еще не знаете, каковы кузнечики на вкус, вы никогда их не пробовали, но мысль о том, что придется есть кузнечиков, может вас остановить. Вы представляете, что они противные на вкус. Вы представляете, что если вы откусите кусочек кузнечика, опыт будет шокирующий. Возможно, вы даже когда-то по ошибке надкусывали кузнечика. Восприятие того, как это есть кузнечиков, сразу же удерживает вас от того, чтобы реально его съесть. Но факт остается фактом, вы на самом деле так его и не пробовали. Вы исходите из собственной идеи отвращения, которая связана с поеданием кузнечиков. Тот, кто уже пробовал блюда из кузнечиков, может убеждать вас, что они по-настоящему хороши, если приготовлены правильно. Но, возможно, вы все равно не сможете преодолеть внутреннее представление о поедании насекомых. Удовольствие и боль меняются со временем. В общем, мы концентрируемся на здесь и сейчас. Что я могу быстро получить из того, что принесет мне удовольствие? И что может случиться очень быстро из того, что причинит сильную боль и чего мне придется избегать? Думая о комфортности, мы больше настроены на то, что может случиться немедленно. Удовольствие и боль, которые могут прийти через месяцы и даже годы, в действительности мы не фиксируем в сознании. Важнее всего то, что уже стоит на нашем пороге. Конечно, есть и другой путь искажения восприятий, из-за чего мы, к примеру, регулярно занимаемся прокрастинацией. Предположим, курильщику нужна сигарета. Это основной нерв его текущей ситуации. Сигарета дает ему определенное облегчение или удовольствие. А примерно минут через 15 у него перерыв, и можно будет насладиться своей сигаретой. Это в фокусе его каждодневного ритуала. Он не думает, что выкуривание сигареты каждый день, когда она ему нужна, может впоследствии вызвать болезненные проблемы со здоровьем. Это отдаленная реальность, которая вообще никак его не мотивирует. А прямо сейчас он хочет покурить, потому что жаждет этого, и у него разболится голова, если он немедленно этого не сделает. Эмоция одерживает верх над логикой. Когда речь заходит о принципе удовольствия и боли, ваши чувства затуманивают рациональное мышление. Возможно, вам известно, что какое-то действие хорошо или плохо на вас отразится. Вы понимаете все причины, почему это хорошо или плохо, но если ваше логичное подсознание побуждает вас думать, что какие-то полезные действия принесут слишком много стресса или временного неудовольствия, то оно и одержит верх. Давайте вернемся к нашему курильщику. Без сомнений, ему известно, что сигареты вредят здоровью. На каждой пачке печатаются предупреждения. Возможно, в школе он видел изображение поврежденных годами курения легких. Он знает все риски, которые следует иметь в виду. Но вот она, пачка сигарет, прямо перед ним. И к черту всяческие резоны, он хочет свою сигарету. Его эмоции ориентированы на немедленное получение удовольствия. Выживание перевешивает все остальное. Когда наш инстинкт выживания активирован, все остальное в нашей психологической и эмоциональной сфере отключается. Если возникает непосредственная угроза жизни или воспринимаемая угроза, мозг блокирует все прочее и превращает нас в машину, мысли и действия которой направлены на волю к жизни. Это неудивительно, коль скоро дело доходит до необходимости избежать болезненного исхода. Конечно, вы постараетесь убраться с пути летящего на вас грузовика. Если нет, вы просто не выживете. Ваш мозг не позволит сделать такой выбор. Он предпримет все возможное, чтобы заставить вас уйти с пути этого грузовика. Однако выживание также может играть свою роль, и когда мы ищем удовольствие, даже если это значит, что мы ступаем на вредный путь. Самый яркий тому пример – еда. Скажем, вы сидите в баре, и кто-то заказывает огромную тарелку начос с сыром, сметаной, жирным мясом и другими вкусностями, которые для вас не самый лучший выбор с точки зрения диеты. Возможно, вы сумеете одолеть искушение. Некоторые это умеют, а может и не сумеете. В действительности может случиться так, что вы наполовину опустошите блюдо, прежде чем поймете, что наделали. Почему? А потому что вам нужна пища, чтобы выжить. И мозг твердит вам, что вот она, еда, рядом с вами, так что давайте уже ее ешьте. И не важно, что это не лучшая пища с точки зрения здорового питания, которую вы можете для себя выбрать. Инстинкт выживания говорит вам, что пришло время получить эти начос. От этого зависит ваша жизнь. Принцип удовольствия основан на идее, берущей начало в экономике, когда предпринимались попытки предсказывать поведение рынка и покупателей. Это теория рационального выбора, воплощенная в так называемом «гомо экономикус» – человеке экономическом. Согласно данной теории, все наши выборы и решения полностью диктуются личной материальной заинтересованностью и желанием получить в жизни как можно больше удовольствия. Возможно, это не всегда работает, иначе рынки и цены на акции были бы на 100% предсказуемы. Однако такая теория хорошо обосновывает простую природу многих наших мотиваций. В следующий раз, когда вы встретите нового человека и попытаетесь его прочитать, посмотрите на его поступки в терминах мотивирующего фактора удовольствия или боли. Задайте себе вопрос, что хорошего он получает, ведя себя так-то и так-то, или чего плохого он пытается избежать, или и то, и другое сразу. Например, если у вас есть в доме эдакий пятилетка, который уже до нельзя устал по жизни так, что нет сил убраться в комнате, подумайте о принципе удовольствия и боли и спросите его, как он ощущает ваши требования. А может, ему больно? Осознав, что дети ведут себя так, а не иначе, чтобы просто избежать боли и довести до максимума удовольствия, вы сумеете переформулировать свое требование. А если вы превратите напор в веселую игру или свяжете тот самый напор с предвкушением награды, то достучитесь до своего ребенка и получите желаемое. Без сомнения, вы задаете себе вопрос, а всегда ли действует эта теория? Ответ – нет. Люди, в принципе, способны к дисциплине, ограничениям и самоконтролю. А еще они умеют желать и извлекать удовольствие из вещей, которые только предстоят в будущем, а также принесут пользу другим, а не им самим. Хотя принцип удовольствия и боли прекрасно срабатывает в дрессировке собак, вы наверняка думаете о себе, образно говоря, как о более сложном и высокоразвитом существе. К примеру, несть числа рассказам о заключенных в концентрационных лагерях в годы Холокоста, которые стояли на грани голодной смерти, но делились едой с товарищами по несчастью. Вполне естественно, что человека побуждают к действию более широкие мотивы, а не только желание получить удовольствие или избежать боли. Поэтому умение читать людей требует от нас принимать во внимание очень многие модели и теории, и никакая из них в отрыве от других не будет достаточна. В следующем разделе мы познакомимся с другой теорией, основанной на принципе потребностей, которая поможет нам получше понять людей, действующих за пределами нормальной динамики боль-удовольствия, и разобраться в их побудительных мотивах. Пирамида потребностей. Иерархическая модель потребностей Маслоу – одна из самых известных моделей в истории психологической науки. Эта модель визуально представлена пирамидой, которая показывает, что необходимо удовлетворять определенные человеческие нужды, к примеру, в пище, сне и тепле, прежде потребностей более духовных, таких как любовь, принятие и познание. Пирамиду Маслоу можно считать визуальным примером того, как изменяется и усиливается мотивация после того, как мы получаем необходимое на каждом этапе своего бытия, что, как правило, совпадает с нашим местом вышеозначенной иерархии. Когда в 1940-е годы профессор Абрахам Маслоу приобрел известность, его теория сводилась в сухом остатке к следующему. Человеческие существа – суть производная ряда базовых потребностей, подавление которых является главной причиной большинства психологических проблем, а удовлетворение этих потребностей – драйвер нашей повседневности. Иерархическая модель, ныне известная под именем своего создателя, очерчивает базовые человеческие потребности и того, как они эволюционируют в течение жизни. Эта модель работает как лестница. Если вы не можете удовлетворить основополагающие человеческие потребности и стремления, двигаться вперед по жизни без стресса и неудовлетворенности – становится невообразимо сложно. Это значит, что ваши мотиваторы меняются в зависимости от положения в иерархической модели. Когда мы выходим из младенческого возраста и становимся подростками, просто оставаться живым и здоровым удовлетворения не приносит. Мы жаждем межличностного взаимодействия, дружбы. Нами движет поиск ощущения принадлежности и общности. Потом, когда мы становимся молодыми людьми, нас уже не удовлетворяет принадлежность к большой группе приятелей. Мы чувствуем пустоту, не испытывая ощущения общей конкретной цели. Если на этапе молодости нам повезло и мы обеспечили себе и своим семьям финансовую безопасность и стабильность, то наши желания и потребности могут уже обратиться вовне, а не вовнутрь. По той же причине личности вроде Уоррена Баффета и Билла Гейтса начинают заниматься благотворительностью, чтобы оказать на мир как можно большее воздействие. Ступени иерархической модели потребностей Маслоу в точности определяют ваши мотиваторы в зависимости от положения на этой лестнице. Первая ступень – это физиологическая реализованность. Проще всего проиллюстрировать ее на повседневном существовании младенца. Все, что для него имеет значение, это удовлетворение базовых потребностей выживания, то есть пища, вода и кровь. Не будучи защищенным в этом отношении, любому из нас сложно сфокусироваться на удовлетворенности в чем-то еще. Просто попытки поиска других форм удовлетворения могут принести боль и вред. Так что прежде всего стоит обеспечить базовый уровень реализации. Вторая ступень – это безопасность. А если у человека сытый желудок, есть одежда, чтобы прикрыть наготу и крыша над головой, его потребность сделать так, чтобы все эти приятные вещи были у него всегда. То есть должен быть надежный источник дохода или ресурсы, укрепляющий определенность и гарантирующий долгосрочный характер безопасности. Первые две ступени обеспечивают общее выживание. К сожалению, многие так и не выходят за рамки этих первых ступеней по причине неблагоприятных обстоятельств, и несложно видеть, почему они так и не могут реализовать свой потенциал. Третья ступень – это любовь и принадлежность. Теперь, когда выживание обеспечено, вы обнаруживаете, что жизнь в известном смысле пуста без возможности разделить ее с близкими. Люди – существа социальные. И, как показывают исследования, жизнь в изоляции в буквальном смысле приводит к безумию и ментальной неустойчивости, даже если вы живете в сытости и безопасности. Здесь, среди потребностей, отношения с друзьями и членами семьи, а также определенная степень социализации, достаточная, чтобы вы не считали себя неудачником с точки зрения социума. Конечно, на этой ступени многие зависают, не сумев реализоваться или сфокусироваться на более высоких стремлениях, потому что им не хватает взаимоотношений, формирующих здоровый образ жизни. Ведь так легко вообразить кого-то, кто так и остался на низших уровнях счастья, потому что у него нет друзей. Четвертая ступень – это самооценка. У вас есть социальные связи, но достаточно ли они здоровые, чтобы дарить вам уверенность и поддержку? Эта ступень отвечает за взаимодействие с другими людьми и влияние их на ваши отношения с самими собой. Это очень интересный уровень с точки зрения зрелости, поскольку связан с принятием себя. Вы понимаете, в каком состоянии ваша самооценка, если сами принимаете себя вне зависимости от того, понимают ли вас другие или даже полностью отвергают. Чтобы выйти на эту ступень и обрести здоровую самооценку, необходимо аккумулировать определенные достижения или завоевать уважение окружающих. Существует сильная взаимозависимость между тем, как вы ладите с другими, и тем, что ощущаете по поводу самого себя. И последняя ступень – это самореализация. Самореализация – высший уровень пирамиды Маслоу. На этой ступени вы обретаете способность жить для чего-то более возвышенного, чем вы сами и ваши потребности. Вы ощущаете, что ваши принципы теперь требуют выйти за рамки обычного и удобного. Это уровень морали и этики, креативности, спонтанности, отказа от предрассудков и принятия реальности. Самореализация находится наверху пирамиды, потому что это высшая и конечная потребность людей. Все более низкие уровни должны быть реализованы, прежде чем человек сюда придет. Вы понимаете, что перед вами личность, находящаяся действительно на высоком уровне, если этот человек сосредоточен не на том, что важно лично для него, его самооценке, и не на том, как его видят окружающие. Люди приходят на эту ступень, когда хотят найти свою цель и призвание в жизни. Возможно, теория Маслоу не слишком точно описывает все наши повседневные желания. Однако она действительно широкими мазками рисует неплохой перечень всего, что мы в жизни хотим. Можно пронаблюдать, как люди, изучая пирамиду Маслоу, начинают понимать, на каком этапе своей жизни находятся, что для них в настоящее время важно и что требуется, чтобы перейти на следующий иерархический уровень. Возьмем для примера консультанта, работающего в приюте для женщин. Он может использовать пирамиду потребностей, чтобы решить, как найти подход и наладить взаимодействие с теми, кто обращается за помощью. Он знает, что когда женщина впервые приходит в приют, ее в первую очередь заботит физическая безопасность. Если женщина столкнулась с домашним насилием, пытается найти средства к существованию или озабочена благополучием своих детей, она не в том положении, чтобы сесть и начать заполнять с психологом дневник любви к себе. В то же время женщина, прожившая в приюте несколько месяцев, в основном уже закрыла свои физические потребности, но может как раз нуждаться в чувстве товарищества и принадлежности к сообществу. Психолог знает, что нужно дать такой женщине ощущение дружбы и поддержки. В конечном счете, бесполезно пытаться вести с такими женщинами беседу о высоких материях, например, о том, чтобы посочувствовать и простить абьюзера или найти в своей ситуации какой-то смысл. С другой стороны, женщина, пережившая домашнее насилие и оправившаяся от него, может ощутить и более высокие иерархические потребности. Хороший консультант воспользуется этим пониманием, чтобы определить, как говорить с каждой клиенткой, и скорректирует свой совет и поддержку так, чтобы это отвечало глубинным мотивациям каждой женщины. Такого консультанта, безусловно, можно охарактеризовать как человека, понимающего других. Но представим, что наш консультант однажды встречается с женщиной, которую сильно избил сожитель, а она до последнего отрицает факт насилия и просто меняет тему, когда кто-то ей об этом говорит. Что происходит? В следующем разделе мы поговорим об одном ключевом моменте. Каким образом люди ищут удовольствие, избегают боли и адресуются к своим потребностям? Поговорим о защитных механизмах.